Аркадьевичем. Его превосходительству Э.И. Вуич, директору департамента полиции. Милостивый государь Эммануил Иванович, поскольку вы изъявили желание постоянно знакомиться с деятельностью государственного преступника В.И. Ульянова Н. Ленина, находящегося ныне в розыске, спешу препроводить вам данные, которые страдают разрозненностью и слабой документированностью, поскольку, во-первых, у департамента нет еще надежной агентуры в рядах большевистской фракции РСДРП, а во-вторых, Ульянов и его единомышленники, в отличие от фракции меньшинства, мастерски владеют навыками конспирации, что затрудняет как филерскую работу, так и освещение секретными сотрудниками отделений охраны, получившими задание сблизиться с околобольшевистской средою. Однако удалось установить, что государственный преступник Ульянов Н. Ленин, Фрей Куприянов, отец Эрвин Дейков, несмотря на арестное предписание судебной палаты от 7.1.1905, от полиции скрылся, продолжая весьма интенсивную работу по подготовке РСДРП к 4-му съезду, именуемому объединительным. Его литературная работа касалась в основном вопроса о необходимости бойкота Государственной Думы, аграрной проблемы, теории и практики вооруженного восстания. Ульянов Н. Ленин провел Петербургскую общегородскую конференцию, состоявшуюся в доме графини Паниной, где особенно остро полемизировал с государственным преступником Мартовым. Цедербаум, охранным отделением, известен, фотографическая карточка в деле имеется, единственным по сведениям человеком, с которым Ульянов в течение многих лет поддерживает дружественные личные взаимоотношения. Затем Ульянов принимал участие в проводах в САСШ литератора Пешкова, Горький, охранным отделением, известен, фотографические карточки в деле имеются, куда последний едет по просьбе большевистской фракции с целью пополнить партийную кассу публичными выступлениями перед американскими аудиториями. Затем Ульянов провел несколько недель в Финляндии, где работал вместе со своими ближайшими сотрудниками Красиным, Винтер, Зимин, Крупской, Саблина, Луначарским, Воинов, охранным отделением известен, фотографические карточки в деле имеются, составляя якобы платформу к 4-му съезду, пригодную для объединения обеих фракций РСДРП. С этой программой, так и не попав в сферу филерского наблюдения, Ульянов отправился в Москву, где обсуждал платформу с известными охранному отделению Скворцовым, Степанов, Зеликсон, Бобровская, Залкинд, землячка, Таратута, Виктор, а также, по неподтвержденным сведениям, провел инструктаж членов боевой организации и военно-технического бюро. В целях организации агентурной работы среди обеих фракций, а лишь это позволит по-настоящему освещать деятельность В. Ульянова Ленина, который ныне стал ведущей фигурой среди русских революционеров, и от него зависит не только позиция РСДРП, но и других партий, как-то К. Демократической и С. Революционной, вынужденных корректировать свои заявления после выступления Ульянова в повременной печати, полагал бы возможным поставить вопрос об откомандировании вашего покорного слуги в Швецию, дабы, находясь в непосредственной близости от участников съезда, выяснить с полной определенностью возможность агентурной работы. Рискну высказать предположение, что я смогу начать эту операцию, ибо подобного рода опыт мною приобретен во время работы в Варшаве. Главная цель поездки — найти людей в обеих фракциях, которые бы с нашей подачи вели смертельную борьбу друг с другом. Ничто так не ослабит социал-демократию, как раскол. Из числа участников съезда я ни с кем, кроме Ф. Дзержинского, Даманского, не встречался, однако он, по сообщению начальника варшавской охраны, будет на этих днях заарестован и, по заверению И.В. Попова, в Стокгольм прибыть никак не сможет. Полагая на благоусмотрение вашего превосходительства свои соображения, остаюсь вашего превосходительства покорнейший слуга Г. Глазов. Поручика Осмоловского сотрудник Здислав рапорт!»